и люди влияния Москвы. «Ну, кто может дать гарантию?» — пожал плечами лидер партии. «Я нашел такого человека», — холодно заметил хозяин кабинета. «Это лучший в мире аналитик, человек-легенда, который сможет сделать все, что нас интересует, сделать быстро и в срок. Это Дронго». «Как вы сказали?» — изумился бывший музыкант. «Это его кличка или имя?» «Скорее первое. Имя свое он никому не раскрывает. В свое время он считался лучшим профессиональным аналитиком в Комитете экспертов Организации Объединенных Наций. По мнению бывших специалистов КГБ, он один вполне заменяет небольшой научно-исследовательский институт. Вы можете себе представить такого человека?» «Его еще нужно найти», — отмахнулся лидер партии. «Это уже моя забота», — улыбнулся хозяин кабинета. «Вы дадите мне несколько толковых чиновников, а я с их помощью попытаюсь его найти». «И вы думаете, он сумеет вам помочь?» — удивился лидер партии. «Вы действительно считаете, что кто-то, даже если это очень талантливый человек, сумеет каким-то образом раздобыть архив КГБ? По-моему, это просто фантастик». Вместо ответа хозяин кабинета поднялся, прошел к сейфу, набрал комбинацию цифр и открыл дверцу. После чего достал папку, закрыл дверцу, снова набрал привычный код, заслоняя цифры даже от своего гостя, и вернулся к своему креслу. Положил папку на столик. «Вот что мне удалось достать», — сказал он. «Эту папку наши друзья купили в Германии. За очень большие деньги. Это досье на бывшего агента Центрального аппарата КГБ СССР Михаила. Вы знаете, кто скрывался под этим именем?» Лидер партии угрюмо молчал. «Откройте», — подвинул к нему папку с документами хозяин кабинета. Его гость открыл папку, увидел первую фотографию и, посмотрев на хозяина кабинета, сразу закрыл ее. «Этого не может быть». «Вот-вот. Мне тоже так казалось. Он всегда был таким честным и принципиальным человеком. Но, как видите, мы все ошибались, мой дорогой друг. Вы ведь наверняка хотели оставить его в своем правительстве». Лидер партии отвернулся, чтобы не отвечать на вопрос. Потом все-таки ответил. «Да, мы думали оставить его в правительстве. Мы даже думали отправить его послом в Швецию, но его убили. Теперь я понимаю, почему его убили. Наверное, он отказался с ними сотрудничать. Все рассказывали, что в последнее время он был не в себе, какой-то мрачный и задумчивый. Теперь вы представляете себе, что это такое? У нас нет никаких гарантий, что в состав вашего кабинета снова не попадут агенты КГБ. Нам нужно выяснить, кто убил бывшего советского информатора КГБ Михаила, и продумать вопрос о получении всего архива КГБ, неизвестно каким образом оказавшегося в Германии. Раз там оказалась эта папка, там могут оказаться и другие. Вы так не считаете?» «А этот ваш эксперт сумеет что-нибудь сделать?» — мрачно спросил лидер партии. «Это уже наше дело. Формируйте свой кабинет, мой дорогой друг, и ни о чем не думайте. Все остальные вопросы нам помогут разрешить наши друзья». Лидер партии смотрел на него, и в его взгляде, независимо от его воли, вдруг проступило презрение.